Станции ночи. О.П. Хмара Борщевской. Меж теней погасли солнца пятна на песке в загрезевшем саду. Все в тебе так сладко, непонятно, но твое запомнил я, приду. Черный дым, но ты воздушней дыма, ты нежней пушинок у листа. Я не знаю, кем, но ты любима, я не знаю, чья ты, но мечта. За тобой в пустынные покои не сойдут алмазные огни. Для тебя душистые левкои здесь ковром раскинулись одни. Эту ночь я помню в давней грезе, но не я томился и желал. Сквозь фонарь, забытый на березе, талый воск и плакал, и пылал. Не позднее 1910 года.